Я говорю это главным образом о человеке, живущем по руководству разума. Ибо кто ни разумом, ни состраданием не склоняется к поданию помощи другим, тот справедливо называется бесчеловечным, так как по теореме 27, часть 3, он кажется непохожим на человека. Теорема 51. Благорасположение не противно разуму, но может быть согласно с ним и возникать из него. Доказательство. Благорасположение есть любовь к тому, что сделал добро другому, по определению 19 аффектов, часть 3. А потому оно может относиться к душе, поскольку она называется активной, по теореме 59, часть 3, то есть по теореме 3, часть 3, поскольку она познает, и, следовательно, оно согласно с разумом и так далее, что и требовалось доказать. Иначе, тот, кто живет по руководству разума, тот желает другому того же добра, к которому сам стремится, по теореме 37. Поэтому, когда он видит, что кто-либо делает другому добро, то есть стремление делать добро находит в себе поддержку, то есть по схолии к теореме 11, часть 3, он подвергается удовольствию, и притом по предположению, сопровождаемому идеей о том, кто сделал другому добро. И потому по определению 19 аффектов, часть 3, он чувствует к нему расположение, что и требовалось доказать. Схолия, негодование, сообразно нашему определению его, смотрите определение 20 аффектов, часть 3, необходимо дурно по теореме 45. Но должно заметить, что когда высшая власть из присущего ей желания сохранять мир наказывает гражданина, нанесшего обиду другому, то я не говорю, что она негодует на этого гражданина, так как она наказывает его не из возбужденного ненавистью стремления погубить его, но движимой уважением к общему благу. Теорема 52. Самодовольство может возникнуть вследствие разума. И только то самодовольство, которое возникает вследствие разума, есть самое высшее, какое только может быть. Доказательство. Самодовольство есть удовольствие, возникающее вследствие того, что человек созерцает самого себя и свою способность к действию, по определению 25 аффектов, часть 3. Но истинная способность человека к действию, иначе добродетель, есть самый разум, по теореме 3, часть 3, который человек, по теореме 40 и 43, часть 3, созерцает ясно и отчетливо. Следовательно, самодовольство возникает из разума. Далее человек, созерцая самого себя, воспринимает ясно и отчетливо или адекватно только то, что вытекает из его способности к действию, по определению 2, часть 3, то есть по теореме 3, часть 3, что вытекает из его способности к познанию. А потому только из такого самосозерцания возникает самое высшее самодовольство, какое только может быть, что и требовалось доказать. Схолия. Самодовольство действительно есть самое высшее, на что только мы можем надеяться, ибо, как мы показали в теореме 25, никто не стремится сохранять свое бытие ради какой-либо цели. А так как это самодовольство по короларии к теореме 53, часть 3, от похвал все более и более увеличивается и укрепляется, и наоборот, по короларии 1 к теореме 55, часть 3, порицанием все более и более смущается, то отсюда понятно, почему нас всего более привлекает слава и почему мы едва в состоянии влачить жизнь в позоре. Теорема 53. Приниженность не есть добродетель, иными словами, она не возникает из разума. доказательство, приниженность